Глава 7. Ползучий холод. Мозг Фейт оставался на стороже, даже когда она спала. Первые признаки жизни в доме нарушили ее сон, оставив лишь дрему. Она слышала, как в отдалении хлопает дверь, льется вода, громыхает дрова в поленнице. Набросив на ночную рубашку пальто, Фейт проскользнула на первый этаж и увидела, как Жанна несет в библиотеку чай. «Все в порядке, Жанна», — сказала Фейт, пытаясь воспроизвести уверенные интонации матери. «Я сама отнесу поднос». Жанна с удивлением взглянула на Фейт, потом на дверь. Фейт видела, как в служанке пышным цветом расцветает любопытство. «Да, мисс?» Как только Жанна ушла, Фейт с подносом в руках вошла в библиотеку. Здесь было темным-темно, но к прежнему холодному запаху добавилась какая-то кислая затхлость, словно от гнилых апельсинов. Фейт поставила поднос и торопливо распахнула окна и ставни, впуская свет и свежий воздух. Если это запах опиума, от него нужно срочно избавиться. В лучах дневного света, просочившихся в библиотеку, Фейт увидела, что преподобный до сих пор сидит в кресле в той же одежде, что и вечером. Его тело склонилось на стол, и Фейт вздрогнула была от страха, но тотчас услышала его дыхание. Стол был завален открытыми книгами и исписанными листками бумаги. Коробка с письменными принадлежностями и дорожный сундук преподобного были открыты, их тщательно охранявшееся ранее содержимое разбросано по стульям и даже по полу. Свеча, стоявшая с краю стеллажа, давно догорела, оставив на полке повыше черное пятно, а на полке пониже — восковые сталактиты. Фейт казалось кощунством видеть отца спящим. Даже сейчас его лицо сохраняло величавую суровость мраморной статуи. Он был неподатливым камнем, и его суждения глубоко врезались в твердь. Он был заповедной землей, где ступать нужно осторожно, а говорить шепотом. «Папа?» Преподобный пошевелился, потом медленно поднял голову и сел прямо. К его глазам вернулся привычный серый оттенок, но они были подернуты словно туманом. Вскоре, однако, туман рассеялся, и его взгляд стал острым, как бритва. «Что ты делаешь в этой комнате?» Фейт застыла. Секунду назад она твердо знала, что защищает его. Теперь эта мысль казалась ей детской и самонадеянной. «Жанна несла вам утренний чай, и я подумала, вы не захотите, чтобы она входила. Прошлым вечером вы казались больным». «Я отдал распоряжение, чтобы сюда никто не входил». Отец моргнул и, нахмурившись, уставился сквозь Фейт, словно она была неисправным телескопом. Наконец его глаза окончательно приобрели свой каменно-серый цвет. «Я не был болен. Ты ошиблась». Он словно заглянул ей вовнутрь. «Ты кому-нибудь говорила, что я болен?» «Нет», — ответила Фейт, покачав головой. «Кто-то еще входил сюда?» «Не думаю». Фейт умолкла. Взгляд ее отца за что-то зацепился, и, посмотрев в том же направлении, она увидела свежую вязанку хвороста у камина и полное ведро с углем. Фейт забыла, что большинство каминов растапливают в 5 утра. Кто-то из слуг явно входил сюда, увидел спящего преподобного и снова ушел, оставив принадлежности для растопки камина. Преподобный встревоженно окинул взглядом разбросанные бумаги. «Когда ты в первый раз вошла, эти бумаги уже были разбросаны?» Фейт кивнула, и преподобный начал собирать их в кучу, складывая на письменный стол. На нескольких страницах были зарисовки, сделанные чернилами, и отец стал рассматривать их. «Что это значит?» — пробормотал он себе под нос. «Я заслуживаю ответ. Я пожертвовал всем ради него. Разве можно что-то понять из этой чепухи?» Фейт поспешила к нему на помощь. Наброски были странными и непонятными. Существо, похожее на крысу, поставило передние лапы на что-то овальное. Зверь, напоминающий дракона, поднял голову. Получеловеческое лицо с покатым лбом смотрело враждебно и изумленно. Она больше ничего не успела рассмотреть. Преподобный выхватил рисунки из ее рук. «Не трогай!» — резко сказал он. «Я просто пытаюсь помочь!» Отчаяние Фейт взяло верх над благоразумием. «Я просто хотела помочь! Папа, пожалуйста, скажи мне, что случилось? Я обещаю, что никому не выдам тебя!» Несколько секунд отец изумленно смотрел на нее, потом нетерпеливо произнес: «Все в порядке, Фейт. Подай мне чай и оставь меня поработать». От нее снова отмахнулись, по-прежнему больно ранив. Почему-то у нее никак не вырабатывался иммунитет. Фейт позавтракала в детской. Ей принесли слабый остывший чай и недоваренные яйца в мешочек. Не в своей тарелке от недосыпа, она поздно спохватилась, что Говард держит вилку и нож не так, как надо. Спустившись вниз, Фейт отважилась подойти к дверям столовой. Завтрак почти закончился. Отец с матерью и дядей пили чай. Преподобный выказывал все признаки самообладания, уверенно переворачивая страницы газеты. «А вот и ты, Фейт!» Заметив дочь, Миртл поманила ее к себе. «Сегодня ты поедешь со мной в город. Надо купить тебе новые детские перчатки, ведь свои ты потеряла, хотя я не понимаю, как можно быть такой рассеянной». Фейт, покраснев, пробурчала извинения. «Собирайся поскорее!» Миртл бросила на мужа обеспокоенный взгляд. «Дорогой, если ты сегодня на раскопках увидишь доктора Джеклерса, ты ведь все уладишь?» «Доктора Джеклерса?» Преподобный воззрился на жену с таким видом, словно она неразумный червяк под микроскопом. «Что улажу?» Сердце Фейт упало, и она пожалела о том, что не призналась отцу сегодня утром. Но уже слишком поздно, разоблачение не миновать, ее ужасная дерзость вот-вот откроется. «Гонорар за лечение этого мальчика, который вчера угодил в капкан!» Миртл осеклась. «Что?» — преподобный встал, бросив грозный взгляд в сторону сада. «Ты велел, чтобы мы послали за доктором?» Миртл с сомнением нахмурилась, и ее глаза скользнули к дочери. Фейт с трудом сглотнула, наткнувшись на взгляд отца. Выражение его лица было трудно разобрать. Там угадывались ненастья и предвестие бури. Она видела, как он безмолвно принимает решение, но не могла понять, какое именно. Потом он снова медленно сел на стул и разгладил смятую газету. «Когда я посылал за доктором», — холодно продолжил Эразмус, — «я предполагал, что расходы понесет семья мальчика. Не стоит позволять нарушителям обчищать наши карманы, но поскольку я увижу доктора Джеклерса, я расплачусь с ним. Разумеется, я также поговорю с магистратом и позабочусь о том, чтобы закон был соблюден». Фейт слушала его с облегчением, пребывая в то же время в шоке. Каким-то чудом буря пронеслась, никого не задев. Отец подтвердил ее слова. Теперь Фейт чувствовала, что они не просто разделяют тайну, они сообщники. Она не вполне понимала, как это случилось и когда. «В какой капкан он угодил?» — запоздало спросил преподобный. «Среди деревьев, совсем рядом с башней», — ответил дядюшка Майлз. «Эразмус, я надеюсь, ты передвинешь этот капкан. Он прямо на краю крутого спуска, ведущего в лощину. Тот, кто наступит на него, может упасть и свернуть шею, и это не совсем законно». Преподобный кивнул с важным видом, но Фейт не была уверена, услышал ли он совет дядюшки Майлза. На самом деле она сомневалась, что он услышал хоть что-нибудь, прозвучавшее после слова «башня». Один из джентльменов, с которыми они познакомились у Ламбентов, любезно предложил экипаж и кучера в распоряжение Миртл на это утро, чтобы она могла посмотреть город. Когда прибывшее средство передвижения оказалось двухместной коляской, на лице Миртл отобразилось удивление, наполовину с возмущением, но они быстро сменились улыбкой. Миртл села рядом с кучером, а Фейт достала из заднее сиденье спиной к дороге, доступное всем ветрам. Пока коляска везла женскую половину семейства Сандерли вдоль низкой прибрежной линии в город, Фейт, наблюдая за разворачивавшейся под ногами дорогой, все пыталась понять отцовское поведение. Дул сильный ветер, превращая небо в лоскутное одеяло из серых облаков и голубых клочков. И Фейт пришлось придерживать шляпку. Капли воды падали на щеки девочки и блестели на ресницах. Маленький портовый город при свете солнца являл собой более приятное зрелище, чем в день приезда Сандерли. Дома были выкрашены в белый, ярко-синий и охряно-желтые цвета. Солнечные лучи блестели на вывесках трактиров и на колоколе, установленном на крошечной центральной площади неправильной формы. В воздухе был разлит запах моря. Миртл попросила кучера подождать на площади и изящно спустилась на землю в сопровождении Фейт. Сегодня накидка, платье и шляпка Миртл были голубыми, эффектно оттеняя цвет ее глаз. Над витриной одного из самых симпатичных зданий висела вывеска с изображениями изящных шляпок и перчаток. Внутри было тесновато, но очень опрятно. Штук 5 модных шляпок были водружены на подставке из ивовых прутьев. На мраморном прилавке гордо возлежали самые разные перчатки. И длинные с пуговками на запястье, и короткие, очень практичные для дневного ношения. Продавщица, невысокая женщина с выдающимся носом, была преисполнена важности. Она наблюдала, как Миртл перебирает детские перчатки. Потом ушла в заднюю часть магазина в поисках пары для Фейт. Вернувшись, она стала еще более высокомерной. «Приношу свои извинения, мадам, но в настоящее время у нас нет в наличии перчаток подходящего размера для вашей дочери». «Как это?» Брови Миртл поднялись. «Что за нелепость? Моя дочь даже не примерила ни одной пары». «Мадам, приношу извинения», — учтиво ответила продавщица, «но я ничем не могу вам помочь». Когда Сандерли вышли на улицу, до Фейт донеслись оживленные перешептывания из магазина. «Как странно!» Миртл не могла поверить своим ушам. «Удивительно!» «О, Фейт, смотри, это же те две леди, с которыми мы вчера познакомились!» И правда, по другой стороне улицы решительно шла черноволосая мисс Хантер в обществе шатенки постарше. Миртл направила в их сторону одну из лучших улыбок и присела в Книксоне. Взгляд мисс Хантер упал на них, а потом соскользнул, как вода с гуся. Она, как ни в чем не бывало, повернулась к своей спутнице, что-то обсуждая, и леди продолжили путь, не выказав ни малейшего признака, что узнали Миртл и Фейт. «Они нас не заметили», — произнесла Миртл дрогнувшим голосом. Взгляд у нее был, как у испуганного ребенка. Фейт показалось, что у нее в животе заворочился камень. Беспокойства больше не было, оно сменилось гнетущим ощущением неизбежного. К ним отнеслись пренебрежительно. Пренебрежение — это для тех, кто недостоин внимания. Вчера их приняли в общество Вейна. Но что-то изменилось, ибо сегодня мисс Хантер считала себя вправе игнорировать их. «Мама, поедем домой». Фейт посматривала на прохожих, то и дело замечая брошенные украдкой взгляды, и среди них не было ни одного дружелюбного. «Нет!» — Миртл закуталась в накидку. «После этого кошмарного путешествия вдоль берега я намерена увидеть все лучшее, что может предложить этот городишко». Лавки модисток неожиданно закрывались при их приближении. Продавщица в кондитерской говорила только по-французски и не понимала Миртл, что не мешало ей прекрасно изъясняться с остальными. В маленькой аптеке было так много клиентов, что Сандерли так и не дождались, пока их обслужат. «Пожалуйста, поедем домой», — тихо взмолилась Фейт, интуитивно чувствуя непрекращающийся град насмешливых взглядов. «Фейт, ну что ты вечно ноешь?» — прошипела Миртл с раскрасневшимся лицом. В этот момент Фейт почти ненавидела свою мать, и дело было вовсе не в отказе Миртл прекратить пытку унижением. Дело было в вопиющей несправедливости ее упрека. Фейт никогда не позволяла себе жаловаться или что-то требовать. С горечью она осознала, что ей каждый день приходится молча переносить обиды. Обвинение в том, что она ноет, было настолько несправедливым, что у нее закружилась голова. По мере того, как они продолжали путь, глаза Миртл стали проясняться. «Мы отправимся в церковь», — объявила она. «Я говорила мистеру Клею, что мы, возможно, зайдем, чтобы арендовать скамью». Коляска отвезла их на вершину холма, и они спешились около маленькой церквушки, но в ней никого не было, так что Миртл направилась к жилищу священника, невысокому, сгорбившемуся строению, грозившему обрушиться под тяжестью кустов жимолости. В самом большом окне была выставлена на всеобщее обозрение коллекция фотографий, частично раскрашенных. Из-за этого дом подозрительно напоминал магазин. Фейт предположила, что Клей немного подрабатывает с помощью своего хобби. Когда они подошли ближе, Клей открыл дверь и чрезвычайно удивился их приходу. «Я... миссис Сандерли, мисс Сандерли!» Он оглянулся, как будто в поисках подкрепления. «Желайте... пожалуйста, входите!» Фейт не могла не заметить, что Клей был растерян. «И... это мой сын Пол!» Мальчик лет 14 вышел вперед и учтиво забрал у них накидки и шляпки. Именно его Фейт видела рядом с Клеем на раскопках. У смуглого и худого, как и его отец Пола, был подвижный рот, и Фейт подумала, что он легко может сложиться в гневную или сердитую гримасу при других обстоятельствах. «Прошу, садитесь», — сказал Клей. «Чем могу быть полезен вам, леди?» «Что ж, я зашла, чтобы договориться об аренде скамьи для моей семьи», — начала Миртл. «Но, откровенно говоря, мистер Клей, еще я надеялась увидеть хотя бы одно дружелюбное лицо». Она сказала это с надломом, большие голубые глаза ее при этом трогательно засияли. «Сегодня утром с нами плохо обошлись в городе, и я... Может быть, это покажется вам глупостью, но я не знаю, почему. Пожалуйста, будьте честны со мной, мистер Клей. Я сделала что-то ужасное и всех обидела». Фейт вонзила ногти в ладони. На улице Миртл командовала ею, как типичный солдафон, а теперь в обществе джентльмена внезапно превратилась в дрожащего олененка. «О, миссис Сандерли, вам наверняка показалось!» Клей растаял. Мужчины всегда таяли от такого обращения. «Все дело в том жутком происшествии с бедным мальчиком, который пострадал на нашей территории?» — спросила Миртл. «Это сыграло не в вашу пользу, миссис Сандерли. Но мой сын Пол говорит, что бедняга чувствует себя лучше, чем ожидалось». «Скорее всего, ногу ему не отрежут». Бесцеремонно вмешался Пол, серьезно посмотрев на дам широко расставленными карими глазами. Он был ровесником пострадавшего мальчика, и Фейт подумала, что они, возможно, друзья. «Но главная причина...» Клей резко замолчал и неуверенно взглянул на Фейт. Миртл поняла его замешательство и тотчас обратилась к Фейт. «Фейт, не хочешь взглянуть на фотографии мистера Клея?» «И правда». Клей ухватился за эту идею. «Пол тебе все покажет». Фейт позволила Полу, по-прежнему хранившему каменное выражение лица, проводить ее в дальний конец помещения. На полках и камине было расставлено множество фотографий людей в застывших позах, большинство размером не больше ладони. «Вот это непростая фотография!» Пол указал на снимок, где двое мужчин смотрели друг на друга. Один сидел и играл на виолончели, а второй в костюме дирижера стоял, взмахнув палочкой. Приглядевшись, Фейт поняла, что музыканты похожи как две капли воды. «Одного и того же мужчину сфотографировали два раза. Ты ни за что не найдешь место склейки». Фейт обратила внимание на другую фотографию. На переднем плане сидел малыш максимум 2 лет от роду, а за его спиной нависала фигура человека, закутанного в черную ткань, почти неразличимую на темном фоне. «Иногда маленькие дети капризничают или плачут во время съемки, и это портит фотографию», — Пол указал на темную фигуру. «Но когда рядом мы сажаем мать, даже спрятанную под тканью, они перестают бояться». Бросив взгляд в противоположную часть комнаты, Фейт увидела, как Клей протянул Миртл газету и указал на какой-то заголовок. Миртл начала читать. Газета в ее руках задрожала. «Информер». На самом деле Фейт и так уже догадалась, почему от них все отшатнулись. Скандал вокруг ее отца добрался до Вейна и перестал быть для кого-либо секретом. «Может быть, тебя заинтересует вот это?» Пол прервал ее размышления, кивнув в сторону деревянной коробочки с 2 окулярами. Фейт сразу же опознала стереоскоп, хитрый прибор, который показывал каждому глазу немного другую картинку, поэтому она казалась 3-мерной. Девочка задумчиво поднесла его к лицу и всмотрелась. Когда ее взгляд сфокусировался, она ужаснулась. Фотография запечатлела сцену убийства в переулке. Преступник занес клинок над телом окровавленной женщины. От солнечного сплетения до низа живота тянулась длинная рана. Дрожащей рукой Фейт медленно опустила стереоскоп. До нынешнего дня все, что она видела, это экзотические пейзажи и причудливые картинки с феями, что посылают детям сладкие сны. Такое жуткое изображение не следовало показывать леди. Пол встретил ее взгляд холодно и невозмутимо. Он и правда сердился. Сейчас Фейт была в этом уверена. Сердился на семейство Сандерли из-за того, что его друг пострадал. Вот почему он решил отыграться на самой легкой мишени. Скучной, аккуратной, стеснительной дочери преподобного. Это было жестоко, опрометчиво и глупо, и он знал, что ему попадет. Его глаза бросали ей вызов, подталкивая нажаловаться. Внезапно Фейт тоже разозлилась. Ее стали бесить Вейн, этот нелепый капкан, мать, унижение и перешептывание, секреты и ложь. А больше всего ее бесило, что если она вскрикнет, убежит или еще каким-то образом доставит Полу неприятности, это будет значить, что он победил. Она подтвердит, что он был прав, что она действительно скучная, аккуратная, стеснительная дочь Сандерли, и не более того. Поэтому она не стала делать ничего из перечисленного, а вместо этого улыбнулась. «Однажды я помогала отцу с чучелом игуаны», — тихо произнесла она. «Нам пришлось сделать такой же разрез, чтобы извлечь внутренности». Секунды убегали, каждая длиной в вечность. Правила трещали по швам. Трудно было понять, потрясли ли Пол ее слова, но он какое-то время молчал. «Я привык иметь дело с чем-то покрупнее ящерицы». Наконец отреагировал Пол, затем подошел к другой полке. Фейт последовала за ним. Самое первое изображение на полке привлекло ее внимание. В рамке было 2 снимка, оба показывали одну и ту же хорошенькую девушку с аккуратной прической. На одной фотографии, подписанной «Крепко спи», ее глаза были закрыты. На второй, с надписью «Проснись», она широко распахнула глаза. «Мой отец дорисовывает глаза», — сказал Пол, «если семья хочет, чтобы они выглядели естественно». Фейт потребовалась секунда-другая, чтобы понять, что изображено на снимках. Девушка была покойницей, и ее сфотографировали на память. Любящие родственники уложили тело так, чтобы казалось, будто она отдыхает. «Остальные фотокарточки на этой полке были в том же духе», — поняла Фейт. «Ведь теперь она знала, на что смотреть». Многие снимки были семейными, причем один член семьи всегда был наклонен вперед чуть сильнее, чем остальные, или его подпирали подушками, спинками кресел, иногда поддерживали руками. Когда умирали братья Фейт, их не снимали на память. От них остались другие памятные вещи, бережно хранимые детские бутылочки, пряди волос. «Я помогаю сажать их в нужное положение», — добавил Пол. «Только нужно успеть сделать снимок, пока тело не окоченело». Его лицо приобрело прежнее выражение подчеркнутой вежливости. «Твоя очередь», — говорили его глаза. «Как ты посадил этого?» Фейт ткнула в маленькую фотографию мальчика, который сидел в детской комнате с игрушечным солдатиком в руке, один и без поддержки. «Эта фотография сделана по-другому», — Пол поколебался. «Отец сфотографировал этого мальчика, потом вырезал голову очень аккуратно и приклеил на мой старый снимок. Он всегда много меня фотографировал, так что ему легко делать портреты покойников из моих снимков, если клиенты захотят». «У тебя есть оригинальные фотографии?» — поинтересовалась Фейт. «Нет, конечно», — Пол пожал плечами. «Зачем тратить драгоценную бумагу попусту?» «И как ты себя чувствуешь?» — прошептала Фейт, «когда вспоминаешь собственное прошлое и каждый раз вместо себя видишь мертвеца. Будь я на твоем месте, я бы подумала, что исчезаю. Я бы спросила себя, хочет ли мой отец вообще меня помнить. Тебе когда-нибудь снились кошмары, в которых ты, проснувшись, обнаруживал, что от тебя ничего не осталось, только какой-то мертвец с чужим лицом?» От Фейт не укрылось, что Пол вздрогнул. Она задела его за живое и испытала при этой мысли ликование.